Глава 23. «Лазарь умер, Лазарь воскрес. Но не грусти, Феве, мы вновь войдем в экстаз и наслаждение дружеских объятий», — оживленно тараторил демон Деде, внезапно объявившийся в каюте комендант. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ошибся дверью, господин», — откликнулся комендант. «Я рад, что друг мой с нетерпением ждал меня», — парировал Деде. «Тебя не ждали тут», — возмутился Фокусов Веселовский. «А кто недавно в дружбе клялся? Кто в дедушки мои так сильно рвался?» Демон выглядел просто великолепно, будто он только что сошел со штучного конвейера молодой одежды или приобрел шикарный костюм с иголочки от лучшего портного Москвы. «Я плохо себя чувствую. Оставь меня», — противился комендант. «Неблагодарность через край. Что нужно подарить еще, чтобы оценил мою ты щедрость?» — делано возмущался демон. «Свободу полную от вас», — ответил комендант. «Слона ты не заметил, а слон тот Василисой звался. Я подсказал дурехе, что это Михаил вернулся в твое тело. Вот тут спасибо за подарок», — благодарил Фокусов Веселовский. «Теперь ты должен отработать Василису». «Деде, убирайся отсюда», — приказывал комендант. Раскатистый хохот демона, казалось, должен был разорвать стены комнаты. «Благодарю тебя, Феве. Давно меня так не смешили. Ха-ха. Спасибо еще раз спасибо», — веселился демон Деде. «Бегом из комнаты, брысь преисподню», — приказывал комендант. После этих слов демон просто взревел от приступа продолжительного хохота и даже высоко подпрыгнул. Потом он упал на пол и катался в каком-то диком восторге. Комендант с нескрываемым изумлением наблюдал за действиями демона. В какой-то момент ему показалось, что Деде вот-вот выкинет ловкое антраша, акробатическое сальто или какой-нибудь замысловатый кульбит, а то и вообще выскочит из себя. После того, как демон успокоился и нашел в себе силы встать, он даже подошел к Фокусу Веселовскому и в знак благодарности крепко прижался к его груди. «Меня никто не прогонял, а ты осмелился. Еще раз и еще огромное спасибо за потеху. Меня давно не забавляли так», — веселился Деде. «Теперь ты не хозяин мне», — утвердительно сказал комендант. «Рисковый ты мужик, Феве. Отвергну я тебя. Так Василиса тут же продублирует поступок, откроются ее глаза». «Деде, ведь ты же добрый демон. Радуйся, что мы не сделали тебя наркошей или колдуном». «Зачем хотел стать президентом? Загадка для меня». «Мне всегда нравилось быть режиссером», — сообщил комендант. «Такая гадость режиссером быть», — усмехнулся гость. «А тут почет и слава, власть над миром, венцом всего. Премудрая жена, она так грезила о детках». «Я старый больной человек», — ныл комендант. «Я ни на что уже не годен». «Другой бы точно прослезился от счастья, бы вспотел», — куражился Деде. «А ты как в сказке про старуху». «Устал от ваших предложений», — жаловался Фокусов Веселовский. «К тому же у меня команды нет». Демон ухмыльнулся. «У одного недуга есть замечательные свойства. И этот недуг уважает очень старых, негодных людей. Гангрена щупальца пустила, потом оттяпали стопу, а камни загрузили почку». «Кто старое помянет?» — отступал комендант. «Бедная Василиса», — сочувственно качал головой демон. «Вместо большой и чистой любви могучего Геракла несчастная приобретет лежачего инвалида, пораженного сахарным диабетом. Ее радостью станут вонючие горшки, грязные памперсы и жалкие стоны больного». «Я подумаю», — сказал комендант. «Подумай, если есть чем думать», — усмехнулся демон. Неожиданно все тело Фокусова Веселовского парализовало, и оно стало каменным. Ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Попытки сделать движение вызывали дикую боль в оцепеневших мышцах. «Это для того, чтобы ты, Феве, не сомневался в моей силе, власти и настойчивости», — объяснил произошедший демон. К счастью, страдания коменданта в этот раз были на порядок ниже и скоротечнее, чем те, которые он испытал совсем недавно при возвращении в свое тело. Мучительно давясь словами, страдалец оправдывался. «В преисподней множество политиков и президентов. Если я соглашусь продать душу дьяволу, я окажусь среди них». Д.Д. грозно свел в кучку глаза и промычал. «С дистанции сошел один, иного человека соблазним. Я лично прослежу за эстафетой сложной». «Весьма польщен», — выдавил сквозь зубы комендант. «Везде рупоры, повсюду пропаганда. О самой демократичной и цивилизованной суперпуперпланете», — вещал демон Д.Д. «Средства массовой информации мы пропитаем и елеем бесконечной радости о светлом настоящем и еще более светлом будущем. Ведь, как известно, большая часть общества падка на всякую шелуху, на помоечные сайты интернета в сфере морали, политики, экономики, религии. Еще не стал я президентом, а уже столько канители», — роптал фокусов Веселовский. «Какой еще вам гонорар за ваши канители?» — спросил Д.Д. «Свободу полную от вас!» — воскликнул комендант. «Мадам заверещит от счастья, увидев трон, тебя в короне». «Зачем родился я на белый свет?» — сокрушался комендант. «Так и доложим наверху. ФВ присягу дал». «А я присягу принял. Помчусь я за короной президента». «Корону выброшу на свалку!» — сердито буркнул комендант. «Когда молчишь, ФВ, ты вроде ничего, откроешь рот, хоть караул кричи». «Беру пример с тебя, Д.Д.», — съязвил комендант. «Капризный у меня клиент», — откликнулся демон Д.Д. «Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Демон прощально махнул рукой и растворился в воздухе. «Приветствую, товарищ комендант», — поздоровался Антон, войдя в каюту Фокусова-Веселовского. «Какой тебе я комендант?» — возмутился больной. «Кто ему сведению, я Михаил». «А вы Михаил? Так странно. И зачем вам это?» «Много будешь знать, быстро состаришься», — парировал Фокусов-Веселовский. «Попробую привыкнуть, что вы теперь не комендант, а некий Михаил», — согласился Антон. «Поздравляю, Михаил. Вы прямо с корабля на бал», — приветствовал коменданта навигатор, который пришел вместе с Антоном и другими членами экипажа навестить больного. «Не с корабля, а с ада», — поправил Фокусов-Веселовский. «Вот как?» — удивился навигатор. «Намечается эпохальное событие, помолвка с восхитительной Феминой. А вы как будто с похорон пришли». «Не с похорон, а с ада», — уточнил комендант. «Я не ослышался, из ада?» — спросил навигатор Сергей. «Мне лучше бы остаться за бортом», — сердито реагировал Фокусов-Веселовский. «Ну как же?» — подключился Павел. «Василиса объявила, что сразу после вашей помолвки состоится первая и пока единственная свадьба на космолете, а вы у нас мрачнее тучи». «На моем месте любой бы уже повесился», — ответил комендант. «Такая замечательная пара с Василисой», — увещевал Сергей. «К тому же все самоубийцы сразу в ад идут». «А я вот только что из ада», — вызывающе отреагировал комендант. «Вы шутите?» — не верил комендант. «Серьезней не бывает», — морщился Фокусов-Веселовский. «Михаил», — обратился Сергей к Фокусову-Веселовскому, — «я много раз слышал свидетельства людей, которым был показан ад. Это действительно нечто страшное. Кстати, то, что описывают люди, побывавшие в аду, один в один совпадает с тем, что говорит об этом Новый Завет. Скрежет зубов от неимоверных мук, вечный огонь, который не гаснет, черви, которые заживо поедают людей. А вы, Михаил, что увидели там?» «Очень интересно услышать подробности от очевидца». «Ужасно там настолько, что страшно вспоминать», — ответил комендант. «В капкан загнали подлецы. В любой момент разверзнут двери в ада. Любой поступок. Все против меня». «Бедный Михаил, я очень понимаю тебя. После всего, что ты пережил в космических сферах, тебе будет видеться и эльфы, и всякие вурдалаки», — утешала Василиса. «Кстати, чалма очень красит тебя. Теперь ты похож на принца Востока». «Если никто не поможет, мне конец. Это демон Д.Д. устроил за мной настоящую охоту», — жаловался комендант. «Михаил совершенно прав», — сказал навигатор. «Его действительно преследует настоящий демон, и мы должны помочь ему. «Раньше галлюцинации людей я воспринимала как проявление искаженной психики», — сказала Василиса. «Я тоже», — подтвердил комендант. «Но после того, как я сам побывал в аду...» «А не проще ли договориться с этим демоном по имени Деде?» — вопрошала Василиса. «Склонить его в нашу сторону? Подкупить? Что-то пообещать?» «Это невозможно», — ответил комендант. «Он сам кого хочешь купит и продаст». «Давай подумаем, что можно сделать», — предложила девушка. «Демон поставил ряд условий, которые я должен выполнить», — нехотя сообщил Фокусов Веселовский. «Мы поможем тебе выполнить его условия», — с жаром воскликнула Василиса. «Демон ДД требует, чтобы я занял место командира космолета», — сказал Михаил комендант. «Надеюсь, Павел, к креслу командира не привинчен. К тому же Михаил имеет опыт управленца», — подсказывала Василиса. «Берите пост мой командирский и гору с плеч моих придачу», — с радостью согласился Павел. «Как остальные?» — вопросительно глянула Василиса на Сергея и Антона. Оба в знак согласия энергично тряхнули головой. «Вот видишь, Михаил, как все решилось просто. Мы еще подружимся с этим демоном», — с жаром вещала Василиса. «В научной психологии есть множество наработок для коренной реформации личности. Используя нужные методики, уверена, что мне, как психологу, удастся поставить его на рельсы мира и добра. Удастся превратить этого ДД в добрейшего Ивана Ивановича. Вот прилетим мы на планету, в театры сводим этого ДД, походим в разные музеи». «Было бы здорово завербовать демона ДД на нашу сторону», — зажегся идеей Василисы Павел. «Перечипируем ДД», — сочинял Антон. «В двойную матрицу вмонтируем, и станет демон настоящим человеком». Фокусов Веселовский горячо возразил. «Тех демонов тьма тьмущая. Если даже мы уговорим ДД сотрудничать с нами, то на его смену придут другие, более злобные и еще более активные». «Сделаем из киборга копию нашего коменданта, который теперь стал Михаилом», — предложил Антон. «И пусть демон общается с копией Михаила, сколько ему вздумается. А лучше сделаем десяток копий. И пусть они гуляют группой, а среди них вы, Михаил, чтобы демон путал вас с другими». «Что-то нужно пробовать», — оценил предложение комендант. «А потом наши киборги устроят потасовку с демоном. Напугают его», — радовался Антон. «Ведь у них уже есть опыт рукопашного боя. Так мы и спасем нашего Михаила». «Хоть стреляйся, если это ничего не даст», — плакался комендант. «Самоубийцы сразу идут в ад», — напомнил навигатор. «Что так, что эдак, я уже наполовину в аду». «Что касается киборгов, то демон не будет чикаться с ними», — заметил навигатор. «Парализует электронику, и дело с концами». «Что мне не нравится во всех предложениях, так это то, что везде звучит позиция оборонительного характера», — заметил Павел. «А побеждать можно только в наступлении». «Эврика!» — воскликнул Антон. «Предлагаю вам, Михаил, вернуться в чип, а оттуда никакой демон не вытащит вас». «Как тебе это предложение, Михаил?» — спросил навигатор. «Может быть, я и отправился в чип, но мы с Василисой собрались совершить головоломку, а затем стать мужем и женой». «Какой муж, когда за вами охотится?» — удивился Павел. «Поэтому мы чуть повременим с этим мероприятием», — откликнулась Василиса. «Как мы забыли?» — нервно вскочил Антон со стула. — «У нас есть лазерные пистолеты. Луч лазера любого демона испепелит». «А вы знаете 138-й псалом из Библии? Успокоит и вдохновит вас», — сказал навигатор. «Я процитирую его. Итак, послушайте. Псалом 138. «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я встаю и сажусь. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа и от лица твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя.